Титры. An Apple Original. Поппи рисует вертикальные линии на стеклянной стене своего кабинета. Она сосредоточенно хмурится. Входит Айен. Вот ты где. Хорошо, слушай. А где же мне быть? Я здесь застряла. Я работала с тобой так долго, что такую чокнутую теперь никуда больше не возьмут. Это не работа. Это тюрьма. Оу, камера тюрьмы. Да, я не сразу тебя понял. Пожалуй, если вот здесь сделать немного больше тени, то всем будет понятнее. Ясно. Супер. Что пришел, Айен? Слушай, я знаю, что последние пара дней были немного странными. Но ты знаешь, что я все обдумал. И я нашел два слова, которые, я думаю, должны все изменить. Поппи поднимает бровь. Океан крови. Расширяет глаза. Что за хрень? Я не знаю. Но круто, да? Я только что придумал. И чему радуешься? Это не ты крайне неудачно съездил на встречу со своим почти забытым сыном, а теперь скачешь и можешь думать только о новой фиче? А это фича? А может быть, оружие? Или биом? А может, это твой личный способ отвлечься от своих переживаний? Нет, нет, отвлекаться не мое. Я фокусируюсь на том единственном, что важно, на игре. Супер! Что же, когда поймешь, что это за океан крови, расскажи мне, я напишу код, потому что я ничего не решаю ни в работе, ни в жизни. Я тут в мышеловке. Супер! Да, мне нравится новый подход, я очень рад. Я все обмозгую и вернусь к тебе. Ой, Поп, только еще одна мини-идея. Если ты расставишь прутья немного дальше, тогда люди поймут, к чему ты клонишь. Поппи показывает два больших пальца. Ладно, все, круто. Среди пылающих искр парят буквы из грубого камня. Они складываются в название «Мистический квест». Первые буквы слов пронзает меч. Невидимый карандаш приписывает ниже пир ворона. Программисты сосредоточенно работают за двумя рядами столов. Входит Дэвид. Работать, лентяи! Я шучу. Привет, парни. И Мишель. Можно минутку внимания? Слушайте. Не секрет, что у нас выдался шикарный год для студии МК, и руководство хотело бы дать вам что-то особенное в знак того, как мы ценим вашу работу. Премии выпишет. Ну, нет, но у вас будет это, Джо. Дэвид надевает бумажную шапочку. Джо вкатывает вагончик мороженщика. Динь-динь, мороженщик. Программисты молча смотрят. Друзья, мороженое приехало, а? Вы можете брать его столько, сколько хотите. И это вам не йогурт, а настоящий пломбир. Встает Мишель. Ладно, ну все. Сраное мороженое Дэвида – это последняя капля. Представители всех отделов проводили тайные встречи последние полгода. И мы требуем переговоров между нанимателем и сотрудниками. Что-что? Я не совсем понял. У них профсоюз. Мы профсоюз. Сволочь. Трансляция Даны с рисованными щенками и котятами. Моя вина. Привет, дикие фанаты. Знаю, я предала доверие. Но я обожаю МК. Больше всего в жизни. И никогда не хотела вредить тем, с кем я работаю. Я не подставной геймер. Я такая, как вы, честно. Я хочу вас читать. И отвечу на вопросы. Появляются комменты. Так, это не вопросы. Это комменты. И оскорбления. О, вот это я еще не видела. Или этого. Пожалуйста, хватит, я знаю, вы лучше этого. О, мой бог! Кто-то выложил мой номер телефона? Это не мой номер, так что не трудитесь. Дана смотрит на телефон. Ладно. Знаете, я отключаюсь. Дикая. И снято. Было круто. Это было жестко. Почему я еще стримлю? Меня же размазали. Да, но цифры-то растут. Смотрят из ненависти, лайкают из ненависти, подписываются тоже. Скучают по публичным поркам. Когда разные критики нападали на мои книги, а это бывало часто и весьма яростно, я тогда просто кидал газету в корзину и запирался дома. И... Кровь Христова, что они делают? Меня убивают после каждого респауна. В игре злобный герой избивает и поджигает аватар Дана. Тебя слили. Джо, Дэвид и Айен в конференц-зале. Итак, на что жалуется персонал? Игра шикарна, как никогда. На количество часов, за которые ее делают шикарной. Усилия по запуску пира ворона, ребилд лопаты, патчи для вечеринки, создание колизея для боя с героем в маске. Вот столько времени и нужно на великую игру. Так думаешь ты. Я креативный директор, это моя работа, Поппи. Эй! Я... Дэвид ведет собрание. Потише. Спасибо. Так, нам тут светит славная забастовка сотрудников, так что нам нужна тактика. Я хочу открыть бюджет, пересмотреть Айн вместе с тобой. Бюджет это не... Бюджеты не мое, Дэвид. Бюджеты не твое? Бюджеты не твое. Телефоны? А что твое, Айн? Океан крови. Океан крови. Океан крови? Что это? Это кровавый океан? Он не знает. Я еще не знаю, но возможно. Отдадим команде в работу. Сейчас 2 часа ночи. Время это не его. Уже 2 ночи? А что они тут делают? Ты сам их задержал на случай, если найдешь блестящую идею или сведешь 2 мира вместе. Слушай, такая работа офиса нам не по карману, так что это твоя вина, Айн. Дэвид, а ты должен направлять меня. И если не способен, то выходит, это твоя вина. Я тебе кто? Ковбой? На Родео? Мне управлять тобой как диким быком? Джо, запиши, Дэвид назвал меня дикий бык. Записала. Нет. Супер. Нет, не записывай, правда. О-о-о-о! Я нашел! Он про океан крови. Это зелье. Кровавое океанское зелье. Айн близок к прорыву. Нет, Джо, не поощряй его. Эй, ну все нормально же было. Я стала командовать, и все изменилось. Изменилось, нет, я тоже изменялось. Чувствую. На самом деле, ты все время тут стоял, хотя я вас вызвал. Так, я встану. Так, давайте еще раз. Поппи опускает голову. Ты сел. Что с тобой, пап? Вид какой-то усталый. Я физически, эмоционально и духовно выжата. Это плохо. Давай-ка поезжай домой, отдохни и там. Ты нужна в форме. 10 часов приходи. Пойдет? Хорошо, как скажешь. Супер. Поппи бредет к выходу. Удачи, пап. Спасибо. Спасибо за все сегодня. Спасибо. Классно. А что с ней? Да, все нормально, порядок. Просто переживает, как довести до совершенства мой океан крови. Утро. Рэйчел сидит в тестировочной. Входит Дана. Привет, Рэйч. Привет. Я смотрела. Ну, ты как? Я выключилась. Негатив никогда не закончится. Отстой. Слушай, мне так жаль. Но зато ты же можешь вернуться в тестировочную. Думала, да. Но Кэрол мне только что сказала, что возвращаться некуда. Что? Не-не-не-не-не. Как это? Мы уберем Лу. Он не уйдет. Я его за это не виню. Так что, ты уходишь из МК? Наверное. Не-не-не-не-не, ты не можешь уйти. Все слишком быстро. Мне жаль, Рэйч, я пойду. Под охраной? Это обязательно? Политика компании, кажется, чтобы избежать лишних драм. Лишних драм? Стоп! Рэйчел бежит за ним. Вести человека через офис под конвоем – это меньше драм? Что же тогда больше драм? Помогите, Дана с охранником заходит в лифт. Что-нибудь! Так не должно происходить! Стоп, стоп, стоп! Дана, постой! Не уезжай! Лу заходит в лифт. На втором этаже сортир лучше. Что? Этот я взорву. Дана, я все исправлю! Рэйчел врывается к Кэрол. Кэрол, нужно прогнать Лу и вернуть Дане работу, потому что Лу меня оскорблял. Боже мой, он до тебя домогался? Ну, нет. Он меня послал, когда я флиртовала. То есть не флиртовала, но он думал, что да. И он вел себя супер грубо, но я не хотела с ним секса. Но он думал, хотела. Но нет, считается? Нет, это что-то свежее. Ну, раз нельзя выгнать Лу, можно найти Дане новую должность? На новую должность нам нужен пересмотр бюджета и много-много всего того, чем отдел кадров не занимается. Проклятье, Кэрол, а для чего ты здесь? Я так рада вопросу, правда. Я все пытаюсь заставить людей прочесть эти брошюры, где все ясно объясняется, ну, что боже! Я... Рэйчел уходит. В конференц-зале Дэвид и Джо. Напротив Мишель. Мишель, во-первых, я благодарен, что ты села за стол. И уверяю, что руководство всегда готово к переговорам. И сделает все, чтобы... Мишель зевает. Извини, я просто устала от работы. Это тактика. Зевай. Джо, нет, не нужно тактик. Послушай, Мишель, мы с вами заодно. Просто озвучьте ваши требования. Джо, все записывай. Оплата переработок. Работники нужны, чтоб работали! Джо, пожалуйста. Прости, моя ассистентка против профсоюзов, но это ее личное мнение. Продолжай. Это все. Это все? Она кивает. О. Ладно, отлично. Я думал, хотите участие в прибылях, так что... А это что, реально? Дэвид фальшиво зевает. У тебя плохо выходит. Попросил бы ты Айна помочь. Он не нужен. А? Можно вопрос? Почему сотрудники так любят Айна? Это же из-за него вы перерабатываете. Да, но он прав. Так делают игру великой. Мы не хотим работать меньше, мы просто хотим работать за плату. Бери, что дают, и не смей жаловаться! Да. Мишель, ваши запросы абсолютно разумны. Так что я хочу поддержать сотрудников, потому что вы это заслужили. Вот так. Что ты делаешь? Звоню боссам. Я скажу им, нужна крупнейшая игра, пусть повысят бюджет. На ваши переработки. Вы заслужили. Они слушать не будут. А, у нас с ними был разговор после боя с героем в маске, и, честно, они теперь меня побаиваются. Он предложил им отсосать. Да. Бонжур, офис Жака и Жанна Люка. Да, это Бриттлсби. Соедините с ребятами. Ожидайте. Знаете, дамам лучше погулять. Я могу использовать сильные выражения. Джо улыбается Дэвиду. Вперед. Дэвид закатывает рукава, Джо и Мишель выходят. Алло, Дэвид? Жак и Жан-Люк. Значит так. Джо смотрит на Дэвида за стеклянной стеной, оборачивается к сотрудникам. Все сюда, холопы! Ваш начальник, заслуживший этот пост усердием и добротой, счел возможным воздать за ваше ослушание милосердием. Сейчас он передает головному офису ваши требования. Ух ты, это может даже сработать. Да, конечно, сработает. Дэвид заканчивает звонок, обходит стол совещаний и выходит к сотрудникам. Я уволен. Что? Я уволен. Они видят проблему не в профсоюзе, они видят проблему в управлении и сказали, что источник проблемы – это я. И чтобы я собирал манатки и валил. А наши переработки? Да не спрашивал я про ваши сраные переработки, Мишель! Для компании, которой я больше не нужен, меня слишком долго трахала пара франко-канадцев. У вас вся жизнь впереди. А одному белому парню в 43 года придется искать работу. Это, кстати, раньше было просто, а теперь довольно-таки сложно, ясно? Но порядок, все хорошо, хорошо, хорошо. Но плохо для Дэйва Бриттлсби. А тех из вас, кто верил в меня как продюсера, я спрашиваю сейчас. Скажите, вы готовы пойти на забастовку со мной, чтобы меня вернули? Поднимите руки, пожалуйста. Они тревожно смотрят. Нет, никто, да? Сотрудники отводят глаза. Никто. Невероятно. Вот тебе и коллектив, а? Дэвид выходит. Пойду позвоню жене. Бывший. Заткнись, Джо. Где Айн? Айн на пляже поднимает руку к небу и нажимает ножом на подушечку среднего пальца. Ручеек крови стекает на ладонь. Айн проводит ножом по пальцу и сжимает кулак. Мимо проходит пара. Все нормально? А? Нормально? А, да, это... Делаю океан крови для видеоигры. Айн идет к воде. В океан нельзя с открытой раной. Да, заболеете. Это не мое. Айн, полностью одетый, раскрывает руки навстречу волнам. Поппи, Поппи, пусти! Поппи, Поппи, пусти меня! Поппи открывает дверь квартиры. Привет. Есть разговор. Океан крови. Нет. Я все понял. Нет. Она пытается закрыть дверь, но Айн протискивается внутрь. Дома! Дай только сказать. Тебе понравится. Некуда бежать. Нельзя убежать. А с пальцем-то у тебя что? Ой, там заражение. Наверное, не надо было лазить в океан с открытой раной, учитывая, сколько там микробов из фекалий. В общем, так мне объяснили в больнице. Ты что, был в больнице? Да, ну а это даже хорошо. Пока я там лежал с этим серьезным воспалением, меня начало мучить. А для меня это лучшее состояние, потому что моя муза начинает присылать образы. И вот внезапно я слышу Я слышу шепот. Может, глаз Божий, не знаю. Она сказала. Она сказала. Океан крови — это болезнь. Айон... Поппи качает головой. Это правда очень круто. Да, да, да! Так, ну садись на рабочее место, потому что... Не могу, никак! Я так просто больше не могу. Я сдаюсь. Слушай, Поппи, я знаю, со мной бывает непросто, но... С тобой тоже. Мы как Битлз. Ну вот, из-за наших эго мы ругаемся постоянно. Но не отрицай, что вместе мы создаем шедевры. Айн, прищурясь, смотрит, как Поппи смягчается. Прости, Битлз — это рок-группа 60-х. Я знаю про Битлз, Айн. Ну, ты не знала, ох уж это наука? Твоя ох уж это наука и Битлз — это разные вещи. Главное, усилие того стоит. Так, дай я тебе кое-что покажу. Он ведет ее к компьютеру. Сейчас в мистический квест играют 11 миллионов человек. 11 миллионов могли потратить жизнь на что угодно, но выбирают нас. Поппи, нельзя сдаваться. Мир лучше, когда в нем есть Битлз, и ты это знаешь. Поппи поднимает глаза и дергает головой. Значит, Битлз. Да, Битлз. Да, я могу написать им музыку и слова, но кому все это надо без ударных? Стоп, я Ринго? Ну да, конечно, Ринго, ударно работаешь. Боже мой! О, господи! Даже хорошего Битла для меня пожалел! О, ладно, давай не Битлз, что-то еще. Нет, все так! Как скажешь, так и будет. Мы Битлз, я кисточка. Ты креативный директор, и мы все угождаем твоим прихотям. Вот потому этот мир навечно твой. Ты знал, что Дэвида прогнали? Персонал бастует. МК разваливается вокруг тебя, а ты снова и снова переваливаешь все на других. Ты настолько поглощен собой, что еще немного и продолбаешь эту игру, так же, как продолбал сына. Айн смотрит в пространство. Поппи ахает. Нет. Он опускает голову. Ты права. Нет, я не хотела. Ничего, Поппи, ты права. Нет, я не... Прости. Я просто запуталась. Было слишком много метафор. Айн уходит. В игре крейсеры под черно-красными флагами в бурном море. В студии Рэйчел входит в кабинет Брэда. Брэд, нужна помощь. Хватит. Слушай. Дану сейчас уволили. Выгнали из компании. Так, и что? Что? Ну, повлияй как-то на ситуацию. Ну, мы же... Кэрол предлагала создать новую должность, и я думала... Стой, какая новая должность? Ты о чем вообще? Я не знаю, Брэд, я просто... Пытаюсь помочь человеку, на которого мне не наплевать. Тебе что, на все наплевать? Не на все. Спасибо за вопрос. На что не наплевать? Брэд отступает. Смотрела утиные истории. Что? Дисней. Этот мультик оказал на меня весьма большое влияние. Скрудж Макдак, он богач, предприимчивый глава семьи с золотым бассейном. Представь целую комнату, доверху заполненную золотыми монетами. Он нырял в них, как обычные утки, в ледяную воду. Вот моя мечта. Построить свое хранилище, где я смогу купаться в своих деньгах. Что ты вообще такое несешь? Так же сказал архитектор, но он получил чек и пошел работать. Пойми, Рэйчел, деньги сами по себе бессмысленны, если не приносят счастья в виде любимых вещей. Типа стать мультяшной уткой? Держать людей. То есть заставлять их делать абсурдные вещи, построить бассейн для денег или небоскреб с твоим именем наверху. Деньги мне нужны, чтобы держать людей. Не вещи, людей. Брэд, это какая-то хрень! Это твоя вина! Тебе исправлять! Моя вина? Я дал ей работу мечты, она приняла ее, ты одобрила. Я не виноват, что она... Рэйчел вопросительно смотрит. О, погоди, так ты не знаешь, да? О чем? Он открывает сайт на ноутбуке. Очевидно, интернет-задроты увидели отражение в очках Даны, надеть которые ты посоветовала. Ой, награда Небьюла. А дальше было не так сложно развернуть компанию и связать премию с компанией, ее CW, CW с Айном, Айна с МК, МК с Даной, Дану снова с МК и, конечно, Дана подставное лицо. Рэйчел потрясенно смотрит. Я же пыталась помочь. Рэйчел стремительно уходит. Брэд опускает голову. Корабль в игре налетает на берег. В стороны летят обломки. Дождь льется на припаркованную машину. За рулем Айен он читает десятки сообщений. От CW критично важно развивать линию отцов и детей. От Кэрол есть бунт на корабле, но нет капитана, чтобы выбросить за борт. Не хочу с этим разбираться. От Дэвида. Айен, текст не передает всего императива. Срочно позвони. Меня уволили. Айен отбрасывает телефон, потирает губы, смотрит на дождь. Берет телефон, подносит его ко рту. Вызвать Монреаль. Звоним маме. Нет, не звони маме. Вызвать Монреаль. Звоним Монике. К черту Монреаль! О, черт, неважно. В игре над красивой деревней плывут облака. Солнечные лучи касаются земли. Утро. Поппи выходит из машины службы каршеринга. Вешает на плечо сумку с ноутбуком, опускает голову и вздыхает. Поппи выходит из лифта в студии. Дэвид возле машины с мороженым. Сотрудники ликуют. Проезжайте, да. Смотрите, тут есть всевозможные топпинги. Да, все правильно, берите что угодно, да. Эй, Поппи! Динь-динь-динь-динь, мороженого? Что тут стряслось? О, Айн звонил в Монреаль, и меня восстановили. И мы с ним выбили оплату переработок. Это все он. Он все исправил. Ну а как же? Он лучший! Динь-динь-динь-динь. С каменным выражением лица Поппи идет через офис. Входит в кабинет Айена. Он разворачивается к ней в кресле. Поппи ставит ноутбук на его стол, открывает, развернув к нему экраном, на котором рыцаря в лесу начинает тошнить. Рыцаря рвет потоком крови. Передается при контакте с некоторыми эльфийскими видами. Больно! Какая боль! Мой бог. Десятки героев тошнит кровью, которая льется им под ноги. Океан крови. Кровь доходит до колен. Очень красиво. Надеюсь, я всю ночь это кодила. Зачем? Под взглядом Айена Поппи закрывает ноутбук. Просто кто-то должен все решать, получать всю славу, а кто-то ударно работать. Да. Я знаю, я сам тебе это сказал вчера. Да, я повторяю за тобой, потому что ты обожаешь звук своего голоса. В общем, я буду Ринго, сраный придурок. Он ухмыляется. Отлично. Супер новость. Но есть поправочка. Прости, у тебя поправка? Да. У тебя поправка. Я провела 7 лет, ожидая твоего прозрения, но у тебя поправочка! Супер! Поправка да. У него! Она открывает окно. Слушайте все, у него поправочка! Поппи, ты будешь моим содиректором? Поппи замирает, закрывает окно и смотрит на Айена. Что? Будешь моим креативным содиректором. Как это возможно? Двух директоров не бывает. Кто будет все решать? Мы оба. Равные права, равные партнеры. Я тебе не верю. Это слова. Это снова просто слова. Все будет точно так же, как и всегда. Я это точно знаю. Я кое-что покажу. Вот, иди сюда. На колонне надпись «Док и Бо ТТС». Я нашел это, когда мы переехали. Те, кто были здесь, до нас подписались, когда строили игру, но он все продолбал, потому что не слушал партнера. Выше надпись «Айен МК-2013». А я не хочу так больше. Так что? Айн протягивает Поппи складной нож. Поппи сужает глаза. Мне что, тебя заколоть? Что? Да нет же, вырезать свое имя на колонне. О-о-о! Ты не понимаешь метафору? Я не знаю! Ты будешь моим доктором... доктором Бо? Поппи потрясена. Если честно, я все равно не понимаю, что это... Док и Бо! Тут написано Док и Бо! Как ты не поняла метафору? Вырежи имя, и мы будем увековечены в камне! Да, да, я поняла. Смотрит ему в глаза. Пусти. Поппи смотрит на вырезанные имена, легко улыбается и тянется назад. Дай мне нож. Рэйчел в тестировочной откидывается на диван. Входит Лу. Эй! О, что за печаль? Сегодня все празднуют. Мне не хочется праздновать то, что я на работе. Не-не-не-не, поздравь меня! Меня повысили. Стоп, что? Да, какой-то богач наверху влил свои деньги в бюджет, создал мне должность. Директор соответствия качеству, вроде бы. О, боже. Да, и я знаю, что власть афродизиак, но не пытайся подкатывать. Да, это огорчает. Рэйчел смотрит через холл на кабинет Брэда. Он выглядывает через щель в жалюзи. Рэйчел беззвучно говорит «спасибо». Он отвечает «я тебя держу». Он сказал «я тебя люблю»? Нет, он сказал «я тебя держу». О, что? С ухмылкой Брэд отпускает жалюзи. Айен перед собравшимися сотрудниками. Мы открываем новую главу истории мистического квеста. Новое начинание. И теперь прошу приветствовать нового креативного содиректора Поппи Ли. Поворачивается к Поппи. Давай, друг. Айн протягивает лопату. Поппи нерешительно принимает ее. Она шагает вперед и смотрит на своих коллег. Под всеобщими взглядами Поппи поднимает лопату над головой. Дэвид гордо аплодирует в ликующей толпе. Рядом с ним неохотно хлопает Джо. Поппи с улыбкой держит лопату, словно меч. На стене за ней нарисована воительница в такой же позе. Титры. Режиссер Катриона Маккензи. Авторы сценария Меган Ганс и Роб Маккелэнни. Сонный Дэвид отвечает на видеовызов. Не получается! Поппи чудовище! Я отказываюсь с ней работать! Стой, что? Это была просто огромная ошибка! Она тебе позвонит, она позвонит и не смей отвечать! Она уже звонит. Дэвид! Не отвечай на вызов! Я решительно запрещаю! Я его ненавижу, Дэвид! Я не буду с ним работать! Господи, люди, дайте поспать! Нет, нельзя спать, Дэвид! Ты должен приехать, все исправить! Нет, слушай, просто сядьте в одной комнате и обсуждайте! Мы уже в одной комнате. Привет, Дэвид. Приезжай все исправлять! Нет, мне нельзя за руль, понимаешь? Дело в том, что я запил снотворное бутылкой вина, чтобы уснуть. Ладно, тогда Джо тебя привезет. Джо, за ним! Эй, Дэвид, я еду за тобой. Обувайся! Нет, Джо. Как Джо, не приезжай ко мне. Это ты ничего не понимаешь. Ребят! Дэвид откидывает голову на подушку. Ладно. Сейчас я приеду. Авторы идеи Чарли Дэй, Меган Ганс и Роб Маккелэнни. Производство Lionsgate Television и Ubisoft. В ролях Роб Маккелэнни, Эшли Бёрч, Джесси Эннис, Имани Хаким, Дэвид Хорнсби, Шарлотта Нигдао, Дэнни Вуди и Ф. Мюррей Эбрахам. Исполнительные продюсеры Роб Маккелэнни, Чарли Дэй, Меган Ганс, Дэвид Хорнсби, а также Николас Френкель и Майкл Ротенберг. Продолжение титров. Ubisoft LA Incorporated является автором этой работы согласно Бернской конвенции и статье 15 части 2. Все персонажи вымышлены. Любые сходства с реальными людьми случайны. Ubisoft LA Incorporated 2019. Все права защищены. Производство RCG, 3 Arts Entertainment, Ubisoft, Lionsgate.